«Что же хочет тот маг?» – спросил гном. «Смерти Хайдельберга. Однако, думаю, что все гораздо сложнее. Вы сможете помочь?» – с надеждой спросил гном. «Очень на это надеюсь. Что ж, мы пойдем. Погодите. Возможно, сейчас не слишком уместно, но я должен вам кое-что показать». Мы с Финбаром замерли на пороге. Гном нырнул куда-то за прилавок, вернулся к нам и вручил мне бутылку вина. «Это что?» – не понял я. «Посмотрите на этикетку». Я последовал совету. На прилепленной к бутылке бумажке была изображена гигантская хайдельбергская бочка, треснувшая где-то посередине. Из трещины вырывался фонтан, обрушивающийся на стоящую около бочки черную фигуру. Подпись ниже картинки гласила: «Последнее вино из знаменитой хайдельбергской бочки, в котором утонул последний черный маг». Я перевел обалделый взгляд на гнома. Тот невольно сделал от меня пару шагов назад, но я захохотал. «Откуда это у вас?» – спросил я, смеясь. Кобальды собрали разлившееся вино. Маги гильдии, однако, и сам господин Адельман в частности, сочли его негодным. Вроде в нем действительно кто-то утонул. Точно не я. Так что же случилось дальше с вином? Кто сделал такие фееричную надпись? Особенно, вторую ее часть, так это кобальды и сделали. Сказали мне, что будет отлично продаваться. Он смолк, потому что я не сдержался и расхохотался повторно. Ну да, вино, в котором кто-то утонул. Маркетологи из них не очень. И сколько вы купили таких бутылок? Я скупил примерно десятую часть, у меня весь подвал забит ящиками. Я смотрел на гнома, оскалившись в хищной усмешке, что он вновь невольно попятился. Знаете, что между нами общего, господин Парцефаль? То есть между гномом и драконом? О, вижу, кобальды вам и про это нашептали. Да, пусть будет драконом. Нам обоим интересна личная выгода. Дам вам совет. Вы купите у кобальдов оставшееся вино, снимите склад для его хранения и придержите продажи. Я вам потом новый вариант этикетки пришлю. Озолотитесь. Брок Парцефаль посмотрел на меня недоверчиво. Даю слово, я ему подмигнул. И пару ящиков вина для меня отложите, на память. Это я с собой возьму. Еще раз, доброго утра. Я передал бутылку Финбару, и мы вышли из лавки. Я быстро пересказал кузену наш разговор с гномом, и Карлову площадь оглушил его басистый хохот. Но почему и меня тут не изобразили? Возмущался Финбар сквозь смех. Я тоже искупался в этом чертовом вине. Я только развел руками. Ладно, пора возвращаться в гильдию и что-то придумать с этим проклятием. Мы направились назад. Мне показалось, что туман еще больше сгустился. Стало совсем промозгло. Мы с Финбаром одновременно поежились. Покинув гильдию в скверном настроении, я не подумал прихватить пальто. А Финбар так и вовсе не прихватил теплой одежды, а новую мы ему купить не догадались, когда по пути в Хайдельберг останавливались в модном салоне, чтобы заменить любимый вязаный свитер кузена на приличный костюм. Костюм был пошит из тонкой шерсти превосходной выделки, как и у мой, но сейчас даже такая ткань не спасала от сырости. Откуда-то сверху, пролетая через туман, посыпал снег, что-то совсем из ряда вон выходящее. Частицы тумана, как мне показалось, стали превращаться в крошечные кусочки льда, а влажная мостовая грозила превратиться в обледенелую горку. Уже дрожа от резкого похолодания, мы заторопились в замок. На улицах города по-прежнему не было ни души. И вдруг впереди я услышал голоса, причем оба были хорошо знакомые. Однако слов я разобрать не смог, выхватывая из разговора только отдельные, произнесенные громче. Я сделал знак кузену, он кивнул, прислушиваясь к разговору, и оба мы осторожно направились вперед, тщательно избегая световых пятен от фонарей. На ходу я вывел защитное заклятие, скрывающее наше присутствие. Мы дошли до конца проулка и осторожно выглянули из-за угла. На соседней улице метрах в 20 от нас сквозь туман проступали две мужские фигуры. Одна, высокая, привалившаяся к стене дома, принадлежала Карлфриду, другая, на голову ниже, Чистославу Черному. «Если бы вы сразу сделали то, что от вас требовалось, ничего этого, возможно бы не было», — зло говорил Чистослав. «Но вы напортачили. И напортачили так, что я теперь даже не представляю, как все исправить. Все, что сейчас происходит, никак не связано с Агихардом», — слабым голосом ответил Карлфрид. «Откуда такая уверенность? Я знаю, что он не стал бы связываться с другими черными магами. Вы внезапно стали потрясающе наивны. Может быть, на вас так проклятие действует», — процедил сквозь зубы Чистослав. «О чем вы думали, Карл?» «А да, я знаю о чем. Много лет вы пытались привлечь внимание Маделев, а потом, наконец, поняв, что все бесполезно, переключились на ее дочь. Только вот досада, ваш подопечный вас опередил и имел девушку когда хотел, но даже это не привело вас в чувство. Вы бредите, слабо отозвался Карлфрид, и мне показалось, что он стал медленно съезжать по стенке. Что, болотный воздух свободолюбивой Фризии показался вам привлекательнее воздуха столицы? Забыли все, чему вас учили в Праге? Забыли, кому вы служите на самом деле? Но мы договаривались, что вы никого не тронете из фризских магов. Вы, проклятие, это вы приказали убить ее. Вы меня здорово подставили, Чистослав. Я почувствовал, как мои ладони горят, а вокруг сделалось совсем нестерпимо холодно. И увидел, как Финбар невольно отодвигается от меня, а по его лбу катятся капли пота. Туман вокруг нас стал испаряться. Его клочья, закручиваясь белесыми вихрями, разметало по улице. Но оба мага, увлеченные выяснением отношений, ничего не заметили. Черт с ней, с девчонкой. Если бы не вы, Карл, богемия получила бы дракона и могла диктовать остальным гильдиям условия. А теперь? Теперь его не сдерживают охранные заклятия, в том числе благодаря вам и вашей госпоже Холивейн. А теперь вам придется рассказать мне все с самого начала, произнес я, направляясь к ним. Чистослав резко обернулся ко мне. Его лицо исказило злая досада. Однако в следующий миг он попятился, когда на моей ладони закрутился огненный смерч. «Вы ничего не докажете, господин Райнер Найер», — произнес он, продолжая отступать. «Все решат, что вы просто убили меня, чтобы отвести от себя подозрение в том, что вы причастны к проклятию. У меня будет свидетель, не так ли, Карлфрид?» — жестко сказал я. «Ваш свидетель скоро подохнет от проклятия. Последний шанс его снять он упустил только что». Чистослав оскалился в злой усмешке. «Так что подумайте, прежде чем пускать в ход ваши заклинания. Я вам нужен живым, Эгихард. Честно говоря, после услышанного, я в этом не уверен», — недобро посулил я. «Пожалуй, я все же превращу вас в пепел, после чего сниму с города проклятие. И, поверьте, после этого никто даже не заикнется о причинах вашей преждевременной гибели, и даже не вспомнит о вас. А во, как самонадеянно. Очень жаль, что ваши слова не слышат остальные главы гильдии». Я дошел до того места, где стоял Карлфрид, глянул на него мельком. На маге было то же проклятие, что и на Маделев. Он из последних сил стоял на ногах, а по его лицу катились капли пота. Внутри меня переполняла злость. Я не стал церемониться, снимая с него проклятие, резко и грубо выдрал черную сеть из его груди. Дикий вопль Карлфрида, как мне показалось, разлетелся по всему Хайдельбергу. И маг, не вынеся боли, потерял сознание и свалился на мостовую. Чистослав истолковал все по-своему, видимо решив, что я в гневе убил Карлфрида. Он спешно отступал от меня, выхватив знакомый револьвер и выкрикнув приказ. В тот же миг позади меня громыхнули выстрелы. Я развернулся и увидел несущиеся ко мне в туманном воздухе пули. Глава 8. 10 серебристых цилиндров, раскалившихся до красноты и плавящихся в полете, разбрызгивающих капли расплавленного металла, словно завязли в воздухе. Следом прогромыхал еще один залп. Я, задержав дыхание, выдохнул драконье слово, отправляя в сторону своих врагов стену огня. Пламя разрослось до высоты двухэтажного дома, лизнуло стены домов и мостовую и смело всех стрелков. Короткие крики заглушило утробное завывание пламени. Огонь взметнулся вверх, показав мне улицу и пятерых бегущих магов. Они обернулись и снова выстрелили. Но я не дал им ни единого шанса. Пламя обрушилось на них, поглотив так же, как и первую пятерку. Я развернулся к Чистославу. Выпущенные им пули, выстроившись в ряд, казались застывшей в воздухе пунктирной линией, ведущей к моей груди. Я выставил руку, останавливая их окончательно. Раскаленный металл стало покрывать изморозь, не позволяя пулям расплавиться, а потом одна за другой пули с тихим звяканьем падали на мостовую. Чистослав миг стоял изумленный, а потом поднял руку с перстнем и ударил в меня магией. Электрический разряд, вырвавшийся из артефакта, наверное, мог сжечь половину Хайдельберга, но молния угодила в мою поднятую ладонь и исчезла, словно испарилась. Я оскалился в усмешке. «Забавно, что вы используете артефакт, напитанный моей кровью, против меня», — произнес я. «Как-то недальновидно». «Такого не может быть», — прошептал Чистослав, снова попятившись. «Ваша кровь — всего лишь чистая энергия. А да, вы не первый, кто так думает, и, вероятно, не последний. Сдавайтесь, если хотите жить», — сказал я, мрачно глядя на него. Даю вам последний шанс, и то только потому, что хочу все узнать в подробностях. Глава гильдии Богемии на несколько мгновений задумался. Хорошо, господин Райнер Найер, я сложу оружие. Чистослав наклонился, кладя револьвер на мостовую, хотя там не осталось ни одной пули, он их все уже в меня выпустил. В следующий миг глава гильдии Богемии метнулся в проулок. Из проулка напротив опять послышались выстрелы. Одновременно с этим меня атаковали маги и его другие подоспевшие приспешники. Причем весьма многочисленные. «Да чтоб тебя!» – прорычал я, отражая удары. «Чертов ублюдок, я тебя из-под земли достану!» По улице снова хлестнуло пламя. На этот раз я создал два огненных потока. Они обратили в ничто пули с усыпляющим аэрозолем, а следом встретились с магией атакующих. Молнии и плазменные шары взрывались с оглушительным баханьем, отправляя в небо высоченные фонтаны из искр. Над погруженным в проклятый сон Хайдельбергом грохотал настоящий фейерверк из цветного огня, молнии и брызжущие во все стороны плазмы. Туман давно рассеялся вокруг места битвы, и яростные вспышки теперь отражались от затянутого черными тучами неба. Где-то над холмами едва проглянуло взошедшее солнце, на миг залив все вокруг золотым светом, а потом вновь исчезло в черной хмари. Внутри меня черным вихрем продолжала закручиваться ярость. Пламя, обернувшись огненными хлыстами, дотягивалось до магов из Богемии, сжигало их одного за другим. Крыши домов уже давно полыхали от начавшегося пожара. Грохот магической атаки сошел на нет. Хлестнул в воздухе огненный хлыст, и все окончательно смолкло. Был слышен только тихий гул и треск, охватывающего город пожара. Я прошел проулок до конца, выйдя на площадь перед ратушей, и остановился. На противоположном конце площади стояли Базилиус Пригель, Фридемар Дагоберт, Бернариль, окруженные своими магами, среди которых виднелись трое взятых в плен магов из Богемии. Я принялся выводить пальцем заклинание. «Господин Райнер Найер», — подал голос Пригель, в котором отразилась настороженность. Через миг где-то в вышине прогрохотало, и на город обрушилась такая метель, что почти скрыло меня от магов. «Харди!» — услышал я голос позади. Ко мне подошел Финбар, тащивший на себе полубесчувственного Карлфрида. Одна его щека была обожжена. Впрочем, рана уже заживала. «Ты меня чуть не спалил вместе с остальными!» — возмутился он. «Полагаю, что это был не я», — заметил я. «Остальные тоже палили магией». Финбар нахмурился, собираясь сказать что-то еще, но промолчал. Я присмотрелся к нему внимательнее. «Хотя нет, я, извини, ну спасибо», — буркнул Финбар. «Легко отделался, Барри», — заметил я, с усмешкой. «Ладно, не сердись, тебя первой волной слегка задело. Ага, спалило бы к чертям собачьим, если бы я от этой волны не нырнул во внутренний двор. Вот Карлфрид вообще каким-то чудом невредимым остался». Я поглядел на мага. Тот тяжело дышал, был бледен до совершенно нездоровой синевы, и было видно, что ему до сих пор дурно. «Я снял с вас проклятие, Карлфрид, или вас тоже можно называть просто Карл». Я прожигал его взглядом, не так деликатно, как Смодилев, но вы, кажется, это заслужили. «Я вам все расскажу, господин Райнер Найер», — прошептал тот. «Только, пожалуйста, не говорите никому, не говорите никому, что вы предатель. Милая просьба, пожалуйста, у меня есть на то причины, но, впрочем, решайте сами. Но только после моего рассказа. Делайте попытку выглядеть загадочным, как ваш сбежавший господин», — полюбопытствовал я. «Ну-ну, Чистослав, не мой господин», — произнес Карлфрид. «Вот как, значит, за ним стоит еще кто-то?» Я нахмурился. «Уж не тот ли черный маг, который решил всех проклясть?» «Нет, вы меня неправильно поняли, господин Райнер Найер. Мой господин не Чистослав. Мой господин — это вы». Я уставился на мага. Потом посмотрел на Финбара, глаза которого стали круглыми, как две луны. Кузен, поддерживающий одной рукой Карлфрида, с подозрением отодвинулся от него, а другой рукой покрутил у виска. «Вы что несете?» — спросил я. «В вас попала молния и сожгла половину мозга? Или вы головой сильно ударились?» Карлфрид тихо рассмеялся. «Вы никогда не слышали о магах, поклоняющихся драконам? Похоже, вы так и не дочитали книги, которые я вам добыл в библиотеке». Я выдохнул сквозь зубы и потер лоб. Пожалуй, для меня это уже был перебор. Я был сыт по горло обрушившимися на меня новостями. К нам, между тем, сквозь метель наконец пробились Базилиус Пригель, Фридемар Дагоберт, Бернарили и остальные маги. «Вы что устроили, господин Райнер Найер?» — спросил Пригель. «Я потушил пожар», — произнес я и опять почувствовал, как вместе с рассеявшейся злостью гаснет огонь внутри, и что вокруг опять стало жутко холодно. А до этого господин Чистослав Черный взялся за прежнее, решив меня пленить. В нашем коротком диалоге он успел поведать, что богемия желала получить дракона, чтобы потом диктовать остальным гильдиям свои условия. «Как вам такое, господин Пригель? Вам это ничего не напоминает? Вы меня сейчас в чем-то обвиняете?» Базилиус стоял в полоборота, отвернув лицо от бьющего в него снега. «Всего лишь провожу некоторые параллели. Пойдемте уже в замок», — предложил Бернариль. «И вы можете прекратить метель?» «Нет», — отрезал я. Ариль, вздохнув, принялся выводить в воздухе символы заклятия. Однако напор ледяного ветра, несущего снег, ни капли не уменьшился. Я лишь хмыкнул и зашагал прочь. За мной поспешил Финбар, таща за собой Карлфрида, а следом потянулись остальные. Первым делом, войдя в замок, я попросил кобальда в горячий глювайн, так как мои зубы уже начали отбивать дробь. Вместе с пряным горячим вином я вдовесок разжился здоровенным кашемировым пледом. Остальные маги получили аналогичный набор. Не останавливаясь, делая глотки вина, я зашагал дальше. «Господин Райнер Найер», — окликнул меня Пригель. «Вы куда?» Я на миг обернулся. «Я, спать, у меня ночь прошла за чтением этих чертовых книг, так что все разговоры откладываются». Отойдя подальше от застывших магов, я позвал кобольда и спросил о состоянии Адельмана. Узнав, что все без изменений и что глава Хайдельбергской гильдии по-прежнему спит, и за ним осталось приглядывать Моделев, я попросил проводить нас в комнаты для гостей. «Ваши комнаты, чтобы были вам предоставлены, все еще закреплены за вами», — сообщил кобальд и спросил. «Что-нибудь еще желаете?» Я глянул на Финбара и Карлфрида. «Да, плотный завтрак на троих, а для Карлфрида тот же чай, который вы приготовили для госпожи Холивейн. Мне нужно, чтобы он поскорее пришел в себя, и одежду всем в порядок привести. Все сделаем, господин Райнер Найер», — произнес кобальд и исчез. Через 5 минут мы уже ввалились в мою комнату. Я прямиком направился в ванную, скинул одежду и стоял 15 минут под горячими струями душа, приходя в себя. За это время кобальды привели в порядок костюм с обувью, вычистив и высушив их, подготовили свежую рубашку и белье. Одевшись, я вышел в гостиную. Финбар так и сидел, закутавшись в плед. Карлфрид сидел, обсушиваясь около камина, и держал в обеих руках огромную кружку с лекарственным чаем. Как только я появился, кобальды накрыли на стол завтрак. Я уселся за стол и занялся едой. Ко мне присоединился Финбар. Карлфрид остался сидеть у огня, лишь на миг обернувшись к нам. «Я должен вас о чем-то спрашивать, Карл», — поинтересовался я. «Или вы все-таки сами все расскажете? Это будет долгий рассказ. А вы, кажется, собирались выспаться, господин Райнер Найер?» «Это я Пригелю так сказал». «Не тяните уже», — хмурясь, произнес я. «Как давно вы делаете то, что вам говорил Чистослав?» «Как я уже говорил, я год проучился в Пражском магическом университете», — начал рассказывать Карлфрид. «Они всегда это делают, вербуют студентов из других земель в первый год обучения. Естественно, только лучших и перспективных, на их взгляд. А потом, согласен обкатанной легенде, студенту становится сложно учиться и его отсылают продолжать обучение уже в Хайдельберге». «Я что-то смысла в подобных действиях не улавливаю», — заметил я. «Почему бы не обучать перспективного студента в своих традициях до самого конца 5-летнего обучения? В Хайдельберге мы обзаводимся нужными связями и становимся своими, а не чужаками из богемии». «Хм», — в сомнении протянул я. «Дальше. Все это время кураторы поддерживают с такими студентами связь. Ну и далее, разумеется, тоже. Помогают подниматься по карьерной лестнице, делают все, чтобы хотя бы один студент в итоге оказался близок к совету гильдии, либо же входил в него. И сколько же всего студентов заслало в другие гильдии богемии? Думаю, что несколько сотен точно. На всяких уровнях их хватает. И вы их всех знаете? В том-то и дело, что нет. Это одно из их правил безопасности. Я понятия не имею, кто еще служит богемии. Распоряжение всегда получал напрямую от куратора. И вашим оказался сам Чистослав?» — спросил я. «Да, он лично отбирал меня», — Карлфрид сделал глоток чая, задумавшись на несколько секунд, и смолк, глядя на огонь. «А теперь проясните ситуацию с Теей», — мрачно приказал я. Карлфрид обернулся ко мне. «Вы не про себя сперва хотите узнать? Отвечайте. После того, как в гильдию Фризии заявился Адельман и увез Моделев, я получил распоряжение привести вас во что бы то ни стало в Хайдельберг. Все, что я вам тогда сказал, по сути являлось правдой, и мне тогда вас удалось легко убедить. И с какой целью? Чистослав хотел подстроить все так, чтобы вы вышли из себя, показав свою сущность, начали в гневе все тут крушить. Тогда появился бы он и с помощью аэрозоля вас бы усыпил, представ героем в глазах представителей всех гильдий, собранных в зале совета Адельманом. А поскольку Чистослав оказался бы единственным способным одолеть дракона, он заслуженно бы увез вас в Прагу как трофей. В каком смысле? В качестве пленника, разумеется. Вас он убивать не собирался. Прекрасный план. И что бы он делал дальше? С вами? Карлфрид развел руками. В подобные планы он никого не посвящал. Что же касается Доротеи, если бы я знал, что он пойдет на подобное, я бы рассказал бы вам все гораздо раньше. Зная вашу привязанность к девушке, Чистослав поручил кому-то ее убить, чтобы вас наверняка после подобного прорвало. Что-то не сходится, заметил я. Тию пытались убить сильно раньше, прежде чем в Хайдельберге оказались представители остальных гильдий. Думаю, в этом есть моя вина. Я сообщил Чистославу, что вы заявились в Хайдельберг, но Ульрих Адельман внезапно повел себя не так, как предполагалось, и конфликта между вами не вышло. Вместо этого вы собрались с ним заключать договор. Я думаю, что после этих известий Чистослав связался еще с кем-то, кто служил богиме и поручил ему убийство. То есть, этот ублюдок скорее всего еще находится здесь, на его месте я бы был уже далеко, сказал Карлфрид. Но это я. Так что да, такая возможность остается. Правда, теперь все маги Хайдельберга находятся под проклятием черного мага. Как вы его теперь найдете? Вы, наверное, слышали. Я сниму проклятие, а потом господин Адельман предоставит мне списки всех студентов, что учились в Пражском магическом университете. Начнете охоту на ведьм? Именно так. И в других гильдиях, несколько позже, тоже. И в Богемию поедете ловить Чистослава? Поинтересовался Карлфрид. А не должен? Карлфрид пожал плечами. Думаю, что Чистослав убедился сегодня, что его оружие с усыпляющим аэрозолем не так эффективно. И, возможно, он придумает что-то другое. Если уже не придумал. Ваш Чистослав просто чертов гений. Ага, не нужно его недооценивать, господин Райнер Найер. В гильдии Богемии находится самый мощный прибор, который позволяет заглядывать в будущее. И если в остальных гильдиях в основном озадачены анализом исторических событий с целью избежать войн между странами и тому подобным, то в гильдии Богемии занимаются техническими разработками. Они заимствуют их из будущего. Часть внедряют раньше, часть навсегда остается доступной только для магов. Я нахмурился и откинулся на стуле. Аппетит у меня что-то совсем пропал после услышанного. Скажите, Карл, а гильдия Богемии не причастна ли случайно к делам магистров из Ирландии? С подозрением произнес я. Карлфрид улыбнулся. Более того, ваш дядя Даллан тоже учился у Пражском университете. Правда, уже в престарелом возрасте. Он выиграл какой-то учебный грант. Тут я уставился на Карлфрида в полнейшем изумлении. Мой дядя был темным магом. Каким образом это возможно? Для этого там существует специальный темный факультет. Но, разумеется, о нем никто не знает из высших светлых. Я пристально изучал Карлфрида. Голова у меня от узнанного за день уже снова кипела. Получается, что все разработки антимагического оборудования вполне возможно дело рук не только моего почившего в дозе дядюшки. И если ими занимался не только он в Ирландии, а еще и маги из гильдии Богемии, значит все было плохо. Я понял, что в ближайшее время мне надо срочно наведаться домой, вызвать дух дяди Даллана, заключенный в хрустальный графин из-под виски, и расспросить его более основательно, нежели мы делали с Финбаром в прошлый раз. Кузен, словно почувствовал, что я подумал о нем, оторвался от еды, посмотрел на меня. «Карлфрид тебе уже во всем признался?» – спросил он. «Пока еще не во всем. Потом расскажу». Финбар кивнул и вернулся к еде. Я, попросив чашку у кобальдов кофе, вернулся к расспросам. «И к каким магам вы относите себя?» – полюбопытствовал я у Карлфрида. «Вы же, по идее, высший светлый, однако пошли на предательство, и не знаю, что вы за свою жизнь еще сделали для Богемии, какие границы преступили. Да, пожалуй, я все же высший светлый, никаких преступлений я за свою жизнь не совершал, кроме предательства интересов Фризи. Это объясняется еще и тем, к каким магам я отношусь. Я про магов, что поклоняются драконам». Я хмуро смотрел на него. А теперь, расскажите про это поподробнее. Глава 9. Карлфрид плотнее закутался в плед, словно до сих пор не смог согреться. Его взгляд опять обратился к огню, жарко горящему в камине. Маг словно собирался с мыслями. Наконец он повернулся ко мне. Это древний культ. Насколько я знаю, последние его представители остались лишь в Праге. Культ, я, прищурив глаза, смотрел на него. Знаю, о чем вы подумали. Но у гильдии были доказательства, что драконы существовали. Имелись запасы драконьей крови. Только самых драконов давно уже не было. Не было, пока не появились вы. Карлфрид смотрел на меня и не отводил взгляда. Я прокашлялся. Теперь я понимаю, почему вы всегда были подчеркнуто вежливы со мной. А я-то думал, что специально делаете, чтобы влезть в доверие. Я всегда был искренен. Угу. Продолжайте про свой культ. Я против воли оскалился в усмешке и Карлфрида. Похоже, это очень сильно задело. Многие из магов, кстати, являются авторами книг о драконах, сказал он, словно обидевшись, что я не отношусь к тому, что он говорит, со всей серьезностью. Это не просто культ, это тщательное изучение истории, фактов, включая поездки по разным странам и сбор информации по крупицам. И, конечно, вполне академическое изучение свойств драконьей крови, природы драконьей магии, поведения и много другого. Поведение, если хотите более точный термин, то психологии. И как, вы сейчас про что, господин Райнернайр? Насколько мой психологический портрет соответствует вашим представлениям о драконах? Спросил я, совсем развеселившись. Весьма соответствует, кроме одного. Мы эту особенность специально скорректировали. Скорректировали мое поведение, я нахмурился. Каким образом? Думаю, вы догадываетесь. Карлфрид позволил себе легкую улыбку. В результате вам несложно расставаться с золотом и деньгами. Я миг соображал. В голову мне пришло воспоминание об одном моем сне о прошлом. Так, погодите. Только не говорите мне, что Маделив тоже одна из вас. Я вспомнил, как она что-то такое пыталась донести до моей тетушки, чтобы я не был алчным. Маделив в курсе про культ. Я пытался привлечь ее, но она была непреклонна. Впрочем, книгами, которые написали наши маги, она заинтересовалась и даже кое-что попробовала на практике. Я закрыл лицо ладонью. Карлфрид после этого смолк. «Вижу, вам все не нравится», помолчав с минуту, сказал он. «Мне очень понравится, если вы вдруг внезапно найдете мне рецепт, как противостоять тому аэрозолю, что применял Чистослав. Но если вы вдруг сейчас скажете, что он позаимствовал усыпляющий рецепт у магов культа, я даже не знаю, что я с вами всеми сделаю». По бледному лицу Карлфрида пошли красные пятна. Никто бы Чистославу ничего подобного не дал. И я, разумеется, тоже. Однако, до этого вы же вполне выполняли все его приказы, не так ли? Я только наблюдал, не более. Сперва за магом Фризи. Это Чистослава вообще не интересовало, до тех пор, пока Маделив не нашла вас. Тогда он попросил тщательно следить за тем, что с вами происходит. Почему Чистослав сразу не решил прибрать меня для богемии, как только узнал об драконе? В младшем возрасте у вас была не такая сильная кровь, и было неясно, что произойдет с ней дальше, учитывая эксперименты вашего отца. Все ждали вашего совершеннолетия. Я пристально смотрел на Карлфрида, припомнив еще кое-что. Глава австрийской гильдии упоминал про пещеру, в которой меня нашли. Вы ведь тоже там находились? Карлфрид ожидаемо моментально отвел взгляд. Я помрачнел. И что там было? Вы уверены, что хотите знать? Примерно догадываюсь, что вы там увидели, поскольку господин Фридемар Дагоберт до сих пор этим сильно впечатлен. Говорите уже. Карлфрид выдохнул, собираясь с духом. Мы нашли там маленького мальчика, сидящего на зачарованной цепи. А вокруг? Вокруг были горы скелетов. Ваш отец приводил к пещеру людей и заставлял вас их убивать с помощью драконьей магии, сжигая или насылая проклятия. Или... Карлфрид смолк. Или подчиняя их волю. Тогда люди делали все, что вы им велели, дрались друг с другом или сами себя убивали. Я молча смотрел на Карлфрида, и он наконец отважился на меня поднять взгляд. Любой другой на вашем месте, человек или маг, повредился бы разумом. Но не вы, сказал он. С другой стороны, я рад, что вы ничего этого не помните. При таком раскладе, я удивлен, что меня тогда не убили, произнес я. Вас сочли уникальным и решили попробовать вас изменить. Особенно на этом настаивала Маделив, прочитавшая те книги о драконах, что я ей давал. Я не сводил с Карлфрида взгляда. «Скажите, это ведь вы его убили?» моего отца, той молнией, когда он кинулся на меня с ножом. Не простили ему. Карлфрид побледнел. Такое простить невозможно. То, что он сделал с вами, как с вами обращался. Вы не будете мстить? Не буду. Спасибо, господин Райнернайр. Карлфрид благодарно кивнул. Что думаете насчет Чистославы Черного? Спросил я. Я теперь враг для него, как и он для меня. После того, как вы его едва не поджарили, он, без сомнений, сбежал в Богемию. Скорее всего, Объединенный Совет лишит Богемию права голоса. Ну и дипломатические отношения между землями произошедшие нарушит. Но вы же не думаете отправляться за ним в Богемию? Точно не сейчас. Надо разбираться с проклятиями. Можете идти к себе, Карлфрид. О вашей связи с Богемией никому не скажу. Спасибо, господин Райнернайр. Карлфрид поднялся и, поклонившись, вышел. Я поглядел на Финбара, который давно расправился с завтраком и, пригревшись в кресле, дремал. «Барри, пойдем», я растормошил его. «Мы же всю ночь не спали. Может, отдохнем все-таки?» Пробурчал он недовольно. «Как только я разберусь с проклятием на Хайдельберге, после всего случившегося, что-то даже спать расхотелось». Мы вернулись в библиотеку. Адельман все так же спал. Рядом сидела Маделиф, и вид у нее был крайне усталый. Она поглядела на нас с Финбаром, словно не ожидала увидеть. «Господин Пригель сказал, что вы пошли спать». «Да что-то после всего произошедшего не спится», — отозвался я. «Как вы, Эйулих?» «Держусь. Улих без изменений. Судя по всему, состояние стабильное». Я кивнул. «Я тут сделал кое-что, Эгихард», — продолжила Мадлиф и протянула мне маленькую коробочку. Я раскрыл и с изумлением поглядел на нее. «То, что ты просил», — Мадлиф чуть улыбнулась. «Подойдет в таком виде?» «Да, спасибо. Лучшего, пожалуй, придумать было невозможно». В коробочке лежали платиновые запонки с раухтопозами. В камнях я сразу разглядел магию, те самые маячки на усыпляющий аэрозоль. Чем сильнее концентрация, тем сильнее разгорается внутри камня золотой огонек, пояснила Маделиф. Со стороны никто не заметит. Огонек примут всего лишь за отсветы на гранях. Я сменил запонки на рубашке на новые. Надо бы проверить, как работает, заметила волшебница. Этим моя тетя обещала заняться, когда я домой вернусь. Но пока, надо все же разобраться с проклятием. Если с Улихом все так же, думаю, вы можете идти спать. Я все же останусь, на всякий случай. Финбар, кстати, теперь может идти спать. Она с улыбкой взглянула на моего кузена, который уже не в силах был сдержать зевки. Можно, Харди? Я кивнул и направился в начало библиотеки, где стал просматривать книжный каталог. Через некоторое время, держа в руке 15 карточек, я вернулся обратно, уселся за читальный стол у самого окна и позвал кобальдов. «Эй, мне нужны эти книги». Появившиеся кобальды забрали карточки и побежали доставать книги с полок. Вскоре передо мной лежала очередная стопка различного размера и толщины фолиантов. Я попросил бумагу и, достав ручку, принялся выписывать нужное уже на лист, решив на этот раз не привлекать внимания надписями, которые я делал раньше прямо в воздухе, когда просматривал книги по черной магии. Часа через два мою работу снова нарушило появление Пригеля, Дагоберта и Ариль. На этот раз они заявились в сопровождении магической полиции и еще какой-то сильно важной на вид персоны. Пришедшие замерли над Адельманом, обсуждая его состояние и все, что произошло. А потом я увидел, как полицейские достали хорошо знакомые детекторы, принялись водить ими над Адельманом. Подперев подбородок рукой, я мрачно следил за процессом. «Господин министр, мы разбираемся в ситуации», — говорил Пригель. «Можете не сомневаться, мы найдем решение. Но тут у вас нет полномочий», — заметил министр. «Вы подчиняетесь королю, а не правительству Объединенных земель. Я говорю не только про себя, мы все готовы помочь нашему коллеге», — возразил Пригель. «И мы сейчас как раз ищем решение». «Что-то я не вижу», — обронил министр. «Точнее, я вижу очень нехорошую ситуацию, когда мы лишились абсолютно всех наших магов, а у вас, при этом нет вообще никаких предположений, чьих рук это дело — это катастрофа». Один из полицейских, видимо, решил выслужиться перед министром и с особой тщательностью стал сканировать все вокруг. Едва он навел на меня детектор, как тот взвыл и тут же перешел на пронзительный визг. Вся компания повернулась в мою сторону. «Господин Райнернайр, вы что тут делаете?» — спросил убитым голосом Пригель. Я только недоуменно развел рукой. «Вообще-то я ищу то самое решение, о котором вы только что упоминали. Вы что, поручили это студенту?» — Взорвался от возмущения министр. «Я не студент», я поднялся и, захлопнув книгу и прихватив с собой записи, направился к ним. Полицейский с детектором, побледнев, попятился. Потом, опомнившись, показал монитор министру. «Черный маг, вы издеваетесь надо мной, господин Пригель, что все это значит?» «Господин Райнер Найер находится под защитой Объединенного Совета Гильдии», сказал Пригель, сочиняя на ходу. «Поскольку он с нами сотрудничает как раз в подобных случаях». Я поглядел на Пригеля с насмешкой, сделал вид, что подписываю что-то и подмигнул ему, намекая, что договор мы так никакой и не подписали. Лицо королевского мага сделалось пунцовым. «Вы можете обезопасить меня от вашего черного мага?» — спросил министр, попятившись от меня, когда я подошел к нему вплотную. «Хорошая шутка», — процедил я сквозь зубы. «Видите ли, господин министр, ни один высший светлый не может снять проклятие, а я могу. Так что я бы на вашем месте со мной не ссорился. Это угроза? Нет, всего лишь констатация факта. Ты нашел решение, Эгихард, от министра меня отвлекла Моделев. Думаю, да, надеюсь, никто не умрет. Я принялся выводить пальцем заклинания. Полицейские, плотно окружив министра, смотрели на мои манипуляции настороженно. Больше не обращая ни на кого внимания, я сосредоточенно выписывал прямо над спящим Ульрихом Адельманом длинное и сложное заклинание. Перед тем, как активировать его, я внимательно присмотрелся с черным нитем, уводящим к магам и людям Хайдельберга. Я потом тихо выдохнул драконье слово. Трепещущее золотыми рунами заклинание вспыхнуло ярче. Адельмана словно пронзил ток. Я вырвал черную сеть, что окутывало главу Хайдельбергской гильдии, и серый комок сгорел в моей руке, обратившись в пепел. Адельман встрепенулся на диване, сел, а я наблюдал, как рвутся тонкие черные нити, истончаются и исчезают, словно тонкие струйки дыма рассеял ветер. «Эгихард», — с беспокойством произнесла Моделев. «Получилось?» «Да», — я обвел магов взглядом. «Раз министр здесь, это хороший повод ему сообщить кое о чем, не так ли?» Мне показалось, что Пригель про себя выругался. «Обещания надо выполнять, не так ли, господин королевский маг?» «Да. Предлагаю собраться в зале совета через 3 часа. Мы как раз подготовим документы и введем министра в курс дела. Заручитесь его поддержкой, вы хотели сказать», — поправил я. «И это тоже. И разумеется, мы проверим, все ли живы и здоровы в Хайдельберге», — мрачно заметил глава австрийской гильдии. «Как пожелаете, господин Дагоберт», — процедил я сквозь зубы. «Я пойду пока, действительно, посплю». Через 3 часа главы гильдии, за исключением Чистослава Черного, собрались в зале Объединенного Совета. Других магов не позвали. Последнее, 8-е кресло, вместо отсутствующего Чистослава, занимал министр по делам магии, мрачный как грозовая туча. «Пригель передал мне договор. Я все внимательно прочитал, взглянул на Пригеля и едва заметно усмехнулся. Надо же, даже придраться ни к чему. Королевский маг, кажется, вздохнул с облегчением. Я рад, что мы наконец пришли к компромиссу. Я поставил свою подпись и мне передали еще 7 копий. Остальные главы гильдии тоже поставили свои подписи. В заключении расписался министр и поставил министерскую печать. Значит, теперь вы поедете разбираться с проклятиями во Фризе? Спросил министр. Именно так, сказал я. А что с остальными проклятиями? И как вы будете искать этого черного мага? Спросил он магов. Снимать проклятие — это прямая обязанность господина Райнера Найера, ответил Пригель. Того же черного мага будут искать все без исключения гильдии, в этом не сомневайтесь. Пригель еще долго в чем-то убеждал министра. Я чуть рассеянно слушал, думая о другом. Наконец, когда он ушел вместе с полицейскими, я постучал ручкой по столешнице, привлекая внимание. «Думаю, я должен вам еще кое о чем сообщить», — произнес я и тут же увидел, как они все напряглись. «Вы хотите в чем-то признаться, господин Райнер Найер?» — спросил глава австрийской гильдии. «Конечно, господин Дагоберт, что я во всем и всегда виноват». Тот покривился. «Что вы хотите рассказать?» — спросил Пригель. «Я тут кое-что узнал о богемской гильдии, но начну с другого, со своего ирландского дяди и его антимагических разработок. Я, наверное, 1-2 часа рассказывал им, что произошло в Ирландии, чем занимался дядя и что получила в итоге полиция. И вы считаете, за всеми этими антимагическими разработками стоит гильдия Богемии и в частности, Чистослав Черный?» «Именно так. Точнее, за процессом их внедрения в полицию», — ответил я. «Я видел чертежи в дядином хранилище и довольно сложных устройств, явно опережавших свое время. Если их все создадут, люди вполне могут лишить вас магии, точно так же, как вы недавно это сделали со мной. Ощущения крайне неприятные. И что вы предлагаете? Спросил Адильман. Думаю, что разобравшись с проклятиями, мне все-таки придется посетить Богемию. Но ввиду некоторых обстоятельств, одному мне туда отправляться слишком рискованно. Никто не хочет из вас составить мне компанию, нас всех там знают в лицо, а вас так и подавно в лицо будет скоро знать каждый младенец, как вы сами того пожелали, едко заметил Пригель, и Богемия не станет исключением. Даже если они не запустят у себя компанию про черного мага, находящегося под защитой совета, новости туда все равно просочатся. Значит, надо что-то с этим придумать, заметил я. Можно поработать над личинами, задумчиво предложил Ариль. Можно, только до сих пор ведутся споры, к какой магии принадлежат эти заклятия. К светлой или темной, сказал Дагоберт. Все, что делается на благо, не может относиться к темной, это старый спор, сказал Ариль. Да-да, люблю, когда начинают апеллировать к благим намерениям, я оскалился в усмешке, и маги невольно вздрогнули. Впрочем, если другого варианта нет, то почему нет? Эгихард, давайте ты все-таки сначала разберешься с проклятиями во Фризии, заметила Мадилев. Я кивнул и поднялся. Само собой, но перед отъездом из Хайдельберга, я, пожалуй, побеседую с пленными ирландскими магистрами. Вы не против, господин Адильман? Получив согласие, из зала совета я прямиком направился в темницу замка Хайдельберг. Глава 10. Через минуту после того, как я вышел из зала объединенного совета гильдии, в коридоре меня нагнал Ульрих Адильман. «Провожу вас, если вы не против», — произнес он, — «и я не успел поблагодарить вас за снятое с меня и всего Хайдельберга проклятие». Я промолчал, лишь посмотрел на Адильмана с некоторым недоумением. «Вы могли этого не делать, вообще ни с кого не снимать проклятие», — пояснил он. «Для чего? Лишив страну высших магов, вы могли бы подчинить себе всех людей. Не надо сравнивать меня с тем магом, который наложил это проклятие. Наши жизненные цели поразительно отличаются. Как я понял из прочитанных книг по черной магии, я вообще не типичный черный маг, поскольку у меня нет самоцели вредить человечеству или светлым магам. И существующий мир меня вполне устраивает, особенно после подписания всеми вами договора. Пригель сказал, что вы сожгли те книги. Туда им и дорога, поверьте. Если бы я обладал человеческой чувствительностью, меня бы, наверное, тысячу раз вывернуло во время чтения этих прекрасных текстов. Адильман больше ничего не сказал и, задумавшись, шел рядом. Он привел меня в зал с большими чугунными воротами, перед которыми стояло четверо магов-охранников, и приказал меня пропустить. «И сообщите вниз, чтобы господина Райнера Найра беспрепятственно пустили к пленникам для допроса», дополнительно распорядился Ульрих и поглядел на меня. «Полагаю, для этого я вам не нужен». «Не нужны, спасибо». Маги вычертили заклинание в воздухе, отомкнули ворота специальным ключом и створки медленно и совершенно беззвучно распахнулись. За ними шел достаточно узкий, уводящий вниз под довольно крутым уклоном туннель, и я зашагал по нему. Подземелье, где располагались темницы, находилось глубоко под замком. Причем никто почему-то не додумался прорыть шахту и пустить туда лифт. Поэтому мне очень долго пришлось спускаться по туннелю, спиралью уходящему под землю. Минут через 10 спуск наконец закончился, и тут было заметно холоднее. От моего дыхания в воздух вырывались облачка пара. Внизу меня около уже распахнутых ворот, точных близнецов ворот сверху, встречало двое магов из охраны. Маги посмотрели на меня настороженно, но поприветствовали и проводили до камеры, в которой находились плененные ирландские магистры. Условия в темнице Хайдельберга были суровые. Камеры были прорублены в известняке, но благодаря магии известняк приобрел крепость гранита. Антимагическая защита лишала пленников возможности колдовать, а значит и шанса на побег. Внутри камеры не было ничего, только тюфяки, набитые соломой, да сливная дыра для справления нужды. Повеяло диким средневековьем, чего я от Ульриха Адильмана никак не ожидал. Впрочем, как мне сообщил один из провожающих магов, пленников тут уже давно не бывало. Злосчастные ирландцы были первыми за много-много лет. Мне указали на камеру и поспешили обратно к воротам. Коридор слабо освещался маленьким магическим огоньком, так что почти все пространство камер тонуло в полумраке. Я разжег его поярче и подошел к решетке. «Добрый день, вижу, условия тут не очень». Вы, один из магистров, немного приблизился к решетке. «Ну как, забавно, В Ирландии ваши коллеги хотели засадить меня в темницу. И где теперь я и где вы?» Я оскалился в усмешке. «Маги Хайдельберга выжили из ума, связавшись с черным магом. Это вряд ли. А вот вы вполне смахиваете на самоубийц. Впрочем, я сюда не за этим пришел. Расскажите мне о том, кто устроил ваше нападение на Хайдельберг». «Мы уже все рассказали Адельману», — отозвался из глубины темницы еще один магистр. «Не все, я смотрел в глаза первого магистра. Говори». Магистр, не отводя взгляда, начал рассказывать. К нему метнулись его коллеги. Но я, взмахнув рукой, создал внутри камеры стену огня, отделившую допрашиваемого от остальных. «Какая прекрасная картина вырисовывается», — заметил я, недобро улыбнувшись. Когда допрашиваемый наконец смолк, «Вмешайтесь, для вас все плохо кончится», — крикнул кто-то из его коллег. «Конечно, вмешаюсь», — я едва заметно улыбнулся и, отступив от решетки, направился к выходу. «А Адельману скажу, чтобы вас отсюда никогда не выпустили. Наши коллеги нас освободят». Я обернулся. «Если вы про тех, кто управлял атакой на Хайдельберг с колокольни, то никто не придет. Их пленили? Это невозможно». «Нет, не пленили. Они сполна заплатили за то, что хотели утопить корабль вместе со мной в Ваттовом море. Больше мне уже ничего не сказали». По туннелю я поднялся обратно в замок. У ворот входа в подземелье обнаружилась Маделев. «Эгихард, ты когда сможешь поехать во Фризию?» — спросила она. «Хоть сейчас, Финбара только заберу. У меня в машине места только на троих, так что все ваши коллеги не влезут. Кстати, на двоих из них должно быть наложено проклятие. С Карлфрида я снял. Они уже уехали во Фризию». Я посмотрел на Маделев с непониманием. До того, как проявилось проклятие, Маделев кивнула. «Как только мы услышали на совете проклятие, прозвучавшее из черного конверта, и увидели, что произошло с Адельманом, оба мои коллеги уехали и находятся сейчас при герцоге, сообщая мне о его состоянии». «Понятно. Вы готовы? Встречаемся на автостоянке у моего внедорожника». Я зашел в комнату Финбара, разбудил его. Кузен с недовольством выбрался из постели, оделся, протирая глаза и зевая так, что, казалось, мог вывихнуть себе челюсть. «Когда мы уже сможем нормально выспаться, Харди?» – пробурчал он, топая за мной по коридору. «Надеюсь, что скоро. Куда мы теперь? Во Фризию, снимать проклятие. Может, я хотя бы в машине посплю?» – без особой надежды произнес кузен. «Не поспишь». Финбар взглянул на меня с непониманием, а потом вспомнил. «Черт, применишь свое заклинание перемещения, или как оно называется?» «Да, надо поторопиться. Потом вернемся в Хайцоллерн, там отоспимся». «Уверен, тебе же кузины спать не дадут», — хмыкнул Финбар. Я выругался. «Найду спокойное местечко, где меня не найдут. Уверен, в замке полно таких мест. У входа в Хайдельберг стояли все главы гильдии и, судя по всему, ждали меня. Мы возвращаемся в свои гильдии, господин Райнер Найер», — произнес Пригель и протянул мне свою визитку. Вслед за ним мне протянули свои визитки остальные, даже глава австрийской гильдии. «Своими пока еще не обзавелся», — произнес я, положив визитки в карман пиджака. «Да-да, скоро у вас будет очень эффектная визитная карточка, я уверен», — заметил Пригель. «Как только закончите во Фризии, я жду вас в Кёнигсберге». Я поглядел на остальных магов. «Вы тут уже очередь расписали?» — полюбопытствовал я. «Примерную. Господин Дагоберт последний в списке. Однако нам с вами еще надо обговорить вопрос о Богемии. Пока же мы возвращаемся в свои гильдии и начинаем поиск черного мага, что наложил проклятие. Сообщите нам потом, как все пройдет во Фризии. Насколько там ситуация иная, чем в Хайдельберге? Насколько я понял, поговорив с госпожой Холивейн, у вас появились предположения, что проклятия могли быть наложены разными магами, поскольку с госпожи Холивейн вы его сняли достаточно легко, в отличие от хайдельбергского проклятия. Пока рано делать выводы, но как я все выясню, я вам сообщу». Пригель кивнул. «Что ж, удачи вам». «Спасибо. Вам всем того же». Главы гильдии уселись в поданные им автомобили и уехали. Остался только Ульрих Адельман. «Полагаю, вы посетите Хайдельберг до того, как отправитесь в Пруссию», — произнес он. «Да, но прежде, я еще загляну домой, чтобы придумать эффектную визитку». Ульрих от моих слов почувствовал себя крайне неуютно. «Господин Райнер Найер, вам придется потерпеть. Пожалуйста, не забывайте, что у нас всех определенная репутация». Я задумчиво смотрел на него. «Высших светлых, я постараюсь бросить на вас как можно меньшую тень, произнес я, оскалившись в усмешке. «До скорой встречи, господин Адельман». Мы с Финбаром ушли на автостоянку. Моделев и Карлфрид уже ждали около Бронка. Мы уселись в машину, и я не спеша вывел внедорожник из Хайдельберга. Свернул на пустынную дорогу и начал выводить заклинание. Вокруг нас сгустился плотный туман. Где-то в вышине загрохотал, и туман пронзили синие молнии. Я вдавил педаль газа. Через несколько мгновений Бронка, пронесшись по черному, наполненному золотыми искрами туннелю, оказался на дороге, среди засыпанных снегом полей. Еще через 5 минут мы въехали в Аурих и остановились у входа одноименного замка, Фрисской гильдии. Едва я вышел из машины, то сразу ощутил разлитое вокруг нас проклятие. Часы на башне отбили 2 часа дня, но город, по которому мы только что проехали, был абсолютно пустынен и казался вымершим. Небо было затянуто низкими серыми тучами, но и в самом Аурихе словно висела серая дымка. В этой хмари я отчетливо уловил характерный запах болота. «Моделев, Карлфрид, погодите!» Знаком я остановил обоих магов и пригляделся к ним. «Думаешь, проклятие снова может появиться на нас?» — встревожилась Моделев. «Не исключаю. Во Фризии я его почти физически ощущаю. Довольно сильное. Но пока с вами обоими все без изменений. Пойдемте в гильдию. Я соберу всех магов в зале», — произнес Карлфрид. Вскоре я оказался в знакомом зале с белыми стенами, витражными окнами и уютными креслами у камина. Я указал на них Финбару. «Барри, вот теперь, я думаю, у тебя будет время поспать. Спасибо. Хотя что-то я себя не очень уютно тут чувствую», — кузена передернула. «Я не про замок», — я кивнул. «Проклятие высасывает жизненные силы из людей, и ты это, похоже, ощущаешь», — произнес я и призадумался. «Знаешь, что я подумал? Не является ли тот черный маг также некромантом? Есть в его магии что-то знакомое. Ты же не думаешь, что это наш знакомый мистер Салливан?» — встревожился Финбар. «Конечно нет. Салливан в нашу страну никогда не сунется, если хочет жить. Проклятия в Хайдельберге и тут отличаются, и их вполне могли наложить разные маги. Хотя есть в природе магии что-то общее. Буду разбираться». Финбар кивнул, уселся в кресло и через несколько минут все же задремал. Карлфрид и Моделев между тем приводили магов в зал, всех ведя чуть ли не под руку. На лицах магов была нездоровая бледность, пот покрывала испарина, и многие из них дрожали, словно от лихорадки. Обессиленные, они спешно рассаживались вокруг массивного огромного стола, занимавшего половину зала. Видимо, приведя всех, Моделев и Карлфрид подошли ко мне. «Это все, кто сейчас находится в Аурихе. 40 магов. Еще около 20 находится в разъездах. Не так много», — заметил я. «Фризия достаточно мала, чтобы иметь много высших», — заметила Моделев и протянула мне черный конверт. «Наши маги получили свои несколько позже, чем Ульрих Адельман, но ни один из них не понял язык, на котором было произнесено проклятие». Я взял конверт и повертел в руках, потом, бросив на стол, начал выводить над ним заклинание. Конверт подлетел в воздух, вокруг него возникла защитная сфера. Я услышал тот же голос, что звучал в зале Объединенного Совета Гильдий, проклинающий Хайдельберг и Ульриха Адельмана с его магами. Текст по содержанию был примерно тот же. Я начал выписывать пальцем новые заклятия. Золотые письмена трепетали в воздухе, а я стал отчетливо видеть черные тонкие линии, пронзающие пространство. Но в отличие от хайдельбергского проклятия, ни одна нить не вела к магу. «Хаем», — только и сказал я. «Все плохо, Эгихард», — встревожилась Моделев. «Скорее странно. Есть проклятие, касающееся Фризии и магов вашей гильдии, но вот только, словно на магах лежат другие, независимые от этого». Я пригляделся к магам, но на всех них лежали проклятия, аналогичные тем, что я снимал с Моделев и Карлфрида. Я начал выводить новые заклятия, снимая с каждого мага проклятие. В моей руке один за другим сгорал серый склизкий комок, остаток черной сети, опутывающий каждого из магов, которую я вырывал. Видно было, что у освобожденных магов сразу наступало облегчение. Дышать им становилось проще, и замутившиеся взгляды делались снова осмысленными. «Со мной вы так деликатно не обращались», — едва слышно заметил Карлфрид. «Скажите спасибо, что вообще живы остались. И да, простите, что не оправдываю ваших ожиданий как объект поклонения». Я зло улыбнулся. «Наверное, мы сами виноваты», — задумчиво ответил Карлфрид. «Мы вас идеализировали. Хотя, конечно, понимали, что вы зло, в какой-то мере». Я неодобрительно покачал головой. «Карлфрид, вы рассказали о культе господину Райнеру Найру. спросила Маделев, видимо, все же уловившая часть нашего разговора. «Удивительно, что вы еще живы после этого». Карлфрид в досаде опустил взгляд и ничего не ответил. «Теперь мы можем поехать к герцогу», заметила Маделев и, глянув в сторону камина, где спал Финбар, добавила: «Можете оставить вашего кузена здесь». Я кивнула, и мы втроем вышли из замка. На улице я снова пригляделся к черным нитям, отслеживая, куда они ведут. Словно кровеносные сосуды неведомого чудовища, они поглощали жизненную энергию жителей Фризии и однозначно несли куда-то. Если в Хайдельберге проклятие просто медленно убивало, погрузив всех в колдовской сон, но тут было все по-другому. «Нам не надо к герцогу», произнес я, определив направление. «Нам надо к источнику проклятия». «Это значит, что проклятие действует по-иному?» спросил Карлфрид. «Именно». Я уселся за руль. Карлфрид разместился рядом, но я не повернул ключи зажигания и молча ждал, не глядя в сторону мага. Он, к счастью, сообразил быстро и, тихо извинившись, пересел на пассажирское сиденье рядом с Маделев. После этого мотор Бронко заурчал, и внедорожник медленно поехал по пустынным городским улицам. Отлеживая течение нитей, я выехал из города и поехал на запад. «Куда мы едем?» Вдруг встревожилась Маделев, уже явно определив, куда мы едем. «Судя по всему, в Гредзель», — отозвался я задумчиво. «Но зачем?» Маделев однозначно припомнила мои последние слова насчет города, когда я пообещал там всех сжечь. «Источник проклятия находится где-то рядом с ним, и это кажется мне очень странным. Впрочем, на подъезде в Гредзель мне пришлось свернуть с шоссе на мост через канал Штертебикера, что шел вдоль дамбы, защищавшей сушу от моря и наводнений. После моста я повернул налево, проехал еще сотню метров и остановился, а затем вышел из машины. За моей спиной находилась гавань Гредзеля и сам город. Потом я пошел вперед, поднимаясь на дамбу. Оказавшись наверху, я посмотрел на заболоченные земли, за которыми где-то тускло поблескивал ил отступившего в отливе ваттового моря. Мой взгляд притянуло болотце, небольшое, заросшее по краям камышами и кустарником. Именно в его черные омуты вели линии. «Что ты видишь, Эгихард?» — спросила Маделев. «Что кто-то проклял эту землю давно, и возможно именно поэтому жители Гредзеля так не взлюбили меня, поскольку были отравлены этим проклятием. Только раньше я ничего этого заметить не мог, сами знаете в силу каких причин». Я еще раз оглядел заболоченный пейзаж.